Накрой глину тряпкой и сунь ее под стол подальше. Новакович, сними халат с дверцы шкафа, оботри им пыль и стряхни пепел на пол, потом подметешь».